Глава 482. «И чего он хотел?» — спросил вышедший из тени Эйнен. «Проклятие!» — выругался Хаджар и от неожиданности едва не выронил уже почти прикуренную трубку. «Вы сговорились?» Когда-то давно, при их первой встрече, Хаджар точно так же не мог почувствовать появление островитянина. Впоследствии, развивая свои чувства, он научился предугадывать появление друга. Но теперь, как и несколько лет назад, Эйнен вновь сумел застать его врасплох. «Не один ты, мой варварский друг, занят развитием своих техник», — немного самодовольно улыбнулся островитянин. «Раз ты теперь снова весь из себя такой незаметный, то разве не слышал, о чем шла речь?» «Незаметный для тебя, а не для того, кто является повелителем», — резонно заметил Эйнен. «Я держался вдалеке». Хаджар скептически посмотрел на друга. Недоговорки и полуправда для островитянина были привычным делом. Он пользовался ими, даже не замечая этого. Не имея ни малейшего желания обманывать, он легко вводил людей в заблуждение. «По губам прочесть не смог», — спустя пару секунд добавил Лысый. «Как только я начинал смотреть в вашу сторону, мысли сбивались, и спустя мгновение я ловил себя на том, что думаю совершенно о другом». Хаджар кивнул. Нечто подобное он ощущал, когда в первые дни обучения в школе Святого Неба пытался подсматривать за тренировочными площадками и полигонами. В конце концов, работали здесь люди не глупые и вряд ли бы трудились себе во вред. «Так чего все же хотел Макин?» — не оставлял вопроса Эйнен. Хаджар посмотрел в сторону, куда ушел наставник. Никто не мог сказать точно, действительно ли повелитель оставил их или нет. Может, притаился среди теней и теперь следит. С другой стороны, зачем ему это надо? Два простых, ну, может, и не очень, но все же ученика внешнего круга. Таких, как они, десятки тысяч, и это без преувеличений. «Просто поговорить», — пожал плечами Хаджар, а затем, вспомнив про задание, неуверенно добавил. «Ну, или не совсем». Эйнен посмотрел в ту же сторону, что и его друг. Оба они вглядывались в кромешную тьму садов школы Святого Неба. Неосвещенные светом волшебных фонарей, лишь обласканные скудным холодом сокрытых облаками звезд, сады порождали настоящий театр теней. «Не нравится мне это». Еще немного постояв в аллее, друзья развернулись и отправились обратно в лес знаний. По пути к холму их никто больше не поджидал. Более того, если раньше друзья, идя по лесу, постоянно ощущали на себе чье-то пристальное внимание, то теперь все изменилось. Их, наоборот, словно сторонились. Видимо, новость о смерти Айна Гора разошлась быстрее, чем мы вообще вернулись обратно, заметила Эйнен. Хаджар молча кивнул. Похоже, среди слуг дома Тарас существовал какой-то способ общения на расстоянии. Иначе как еще объяснить тот факт, что они всегда узнавали о смерти своих псов до того, как чисто физически могли бы получить новости? Ну и, само собой, если о смерти узнавали одни ученики, то новость быстро переходила и к другим. «Будет жаль ее оставлять», — вздохнул Хаджар. Они стояли перед своей избой, на строительство которой потратили целую ночь. К тому же еще и ловушки возвели вокруг холма. В итоге те так им и не понадобились. У учеников школы Святого Неба хватало ума, чтобы не воровать и не нападать на родной территории. Испытать на себе гнев мастеров, отвечавших за дисциплину, дураков не было. «Мы с ней всего несколько ночей провели», — все тем же философским тоном возразил Эйнен. «К тому же, мой варварский друг, пристрастие к материальным благам не доводит адептов ни до чего хорошего». «И без тебя знаю», — отмахнулся Хаджар. Но могу же хоть немного посокрушаться над потерей». Эйнен улыбнулся и первым вошел в их временное, но теперь уже ставшее таким родным жилище. Этой ночью, решив на время оставить тренировки, друзья позволили себе такую роскошь, как сон. Будучи истинными адептами, чья физиология далеко ушла от смертной, они вообще практически не нуждались во сне. Для небесного солдата было в порядке вещей не спать по несколько месяцев, а затем восстановить силы разума простой часовой дремой. Но все же психологический отдых никто не отменял. Да, опытные воины Хаджар и Эйнен могли выдержать многое, но события последних дней нанесли по их сознанию сильный удар. Так что сон выглядел не такой уж и плохой идеей. Помимо тренировок, в саморазвитии столь же важен, а порой даже больше, чем сами тренировки, хороший отдых. Без него организм, или что даже хуже, разум, может подвести в самый неподходящий момент. Проведя ночь в сладостном мире сна без сновидений, друзья проснулись на утро и, умывшись в бадье с дождевой водой, поспешили к башне сокровищ. Вплоть с момента первого посещения, сразу после экзамена, они так ни разу ее и не навестили. Народа в башне, в отличие от зала славы, было намного меньше. Никакой очереди или толкучки на входе. В качестве хранителя, дворника и заодно и одного из древнейших инструкторов школы выступал все тот же старик-голем. Он, спокойно взирая на бродящих туда-сюда учеников, мел двор башни и тихонько себе что-то насвистывал. «Достопочтенный хранитель!» — хором поприветствовали и отсалютовали друзья. Старик поднял взгляд. Сначала его глаза показались Хаджару мутными и неживыми, но уже через пару мгновений они приобрели более человеческий вид. «Эйнен с островов и Хаджар Дархан», — улыбнулся старик и ответил тем же салютом. «Я предполагал, что вы придете раньше». «Предполагали?» — спросил Эйнен. «Раньше?» — едва было не возмутился Хаджар. Голем, не откладывая уборки и без того идеально чистой каменной площадки, указал на башню за своей спиной. «Я являюсь хранителем уже так давно, что мне кажется жуткой глупостью любовь людей к составлению из звезд созвездий. Слишком уж часто гаснут одни и загораются другие». После этих слов друзья переглянулись и одновременно сглотнули. Несмотря ни на что, каждый раз, когда натыкались на древнее создание, они чувствовали некий трепет. «Я повидал бесчисленное количество учеников, одаренных и бездарностей, достойных и бесчестных, великих и незаметных. Так что мне не составляет труда выделить из тьмы скуки несколько огоньков, которые могут раздуть пламя. Вы такие огоньки. И это не похвала, а лишь констатация факта». «Спасибо, достопочтенный хранитель», — кивнули друзья. И слово взял Хаджар. «Мы пришли получить право на экзамен в ранг полноправных учеников». «Разумеется», — кивнул хранитель. Друзья уже собирались пройти внутрь, как путем перегородил простецкий веник. Черенок и примотанные к нему конопляной веревкой прутья. Вот только Хаджар сомневался, что удар таким веником пережил бы не то что первобытный гигант, а даже наставник Макин. «Сегодня вам не стоит входить в башню», — уклончиво протянул старик. «Многие соблазны порождают ложную нерешительность и ставят обманчивые цели». Фраза будто громом поразила Хаджара. Он чувствовал, что в ней содержится глубокая мудрость, пронесенная големом сквозь вереницу далеких эпох. «Держите!» — старик протянул два свитка. На каждом волшебная печать в виде светящегося иероглифа. Руки друзей не дрогнули. Еще раз отсалютовав, они приняли свитки. В эту же секунду с их жетонов исчезли соответствующие суммы в 7500 очков славы. «Наставник Жан прибудет к залу славы через несколько часов», — каким-то чужим голосом произнес старик, хотя, судя по каменному взгляду, уже голем. «Он проинструктирует вас о том, как проходит переводной экзамен. Да прибудет с вами свет Эллоры». Голем развернулся и, показывая, что разговор окончен, отправился мести дальнюю часть двора. «Свет Эллоры?» — переспросил Хаджар. Эйнен ответил не сразу. «Я уже где-то слышал это имя, но не могу вспомнить, где именно». Хаджар посмотрел в спину метущего двор старика. Почему-то ему казалось, что тот недаром вспомнил древнее пожелание.